Недели через две Костров явился к Шувалову. «Не стыдно ли тебе, Ермил Иваныч?» — сказал ему скоризную Шувалов, — «что ты променял дворец на кабак». «Побывайте-ка, Иван Иванович, в кабаке», — отвечал Костров. «Право, не променяйте его ни на какой дворец». Раз после веселого обеда у какого-то литератора подвыпивший Костров сел на диван и опрокинул голову на спинку. Один из присутствующих, молодой человек, желая подшутить над ним, спросил: «Что, Ермил Иванович, у вас, кажется, мальчики в глазах?» «И самые глупые», — отвечал Костров. Однажды в университете сделался шум. Студенты, недовольные своим столом, разбили несколько тарелок и швырнули в эконома несколькими пирогами. Начальники, разбирая это дело, в числе бунтовщиков нашли бакалавра Ермила Кострова. Все очень изумились. Костров был нраву самого кроткого, да уж и не в таких летах, чтобы бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали в конференцию. — Помилуй, Ермил Иванович, — сказал ему ректор, — ты-то как сюда попался? — Из сострадания к человечеству, — отвечал добрый Костров. Он жил некоторое время у Ивана Ивановича Шувалова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова обращались с ним, почти не замечая его в доме, как домашнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «Дома ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома, пожалуйте сюда», и привел его в задние комнаты, в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе возле лоскутков лежал греческий Гомер, разогнутый и обороченный вверх переплетом. На вопрос, чем-то он занимается, Костров отвечал очень просто: «Да вот, девчат велели что-то шить», и продолжал свою работу. Костров хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Петрович. У них бывали мой дядя Иван Иванович Дмитриев, двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и младший брат Карамзина Александр Михайлович, бывший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. Подпоивший Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому было это забавно. А Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли. Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову — ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался. Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Кострова. Бекетовы и мой дядя принуждены были по этому случаю держать совет, как его одеть, во что и как предохранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки и прочее. Наконец при себе его причесали, напудрили, обули, одели, подвесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтобы он по своей слабости куда-нибудь не зашел, но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно. Костров и трезвый был, не тверд на ногах и шатался. Он во всем этом процессе одевания повиновался, как ребенок. Дядя мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный больнёхоник». А другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эк, нахлюстался». Ни того, ни другого. И здоров, и трезв, а такая была походка.